«Арзамас» представляет курс Дмитрия Беляева «Цивилизация древних майя». Лекция 6. Календарь и астрономия майя. Всякий человек, который в сознательном возрасте прожил 2012 год, знает, что 21 декабря 2012 года должен был случиться конец света по календарю майя. Это уникальная совершенно история. Тот факт, что этот настоящий полноценный мем современной массовой культуры так широко распространился и так прочно в массовую культуру вошел, он для многих из нас, может быть, придал смысл занятиям майянистикой, потому что на какое-то короткое время, незадолго до 2012 года, вот майянисты превратились в специалистов, которых постоянно спрашивали. Наверное, даже вездесущих политологов мы превосходили. На телевидении, на радио, в других средствах массовой информации. Это была пора очень яркая для всего мирового майянистического сообщества. В общем, на какое-то время специалисты по культуре и истории майя приобрели даже функцию социальных психологов, потому что, рассказывая, что на самом деле никакого конца света не будет, мы людей, в общем-то, успокаивали. Меня в университет охранники пропускали, не требуя уже предъявлять пропуска. Они говорили: заходите, Дмитрий Дмитриевич, вы только вчера вас послушали по какому-нибудь очередному каналу. Так вы хорошо все объяснили, что бояться нечего. Очень было забавно. Вот. Но вся эта история, она, с одной стороны, о древних майя, безусловно, об их календаре, об их представлении об устройстве времени, о том, что такое время и как оно, значит, да, развивается, об устройстве мира. А с другой стороны, это о нашем мире, о том, как у нас появляются такого рода социальные фобии, и в том числе об ответственности историков, антропологов, археологов за свою деятельность, потому что вся эта история есть результат шутки. Чтобы поговорить об этом, необходимо, в общем-то, начать разговор с того, что такое календарь в Древней Мезоамерике, да, ну и, прежде всего, календарь майя, как, наверное, календарь наиболее сложный и изощренный, даже в какой-то степени эзотерический. Собственно говоря, вся Мезоамерика, вот эта большая цивилизация, частью которой является цивилизация майя, помешана на календаре. Календарь — это одна из самых характерных черт мезоамериканской культуры, причем не просто календарь, а развитый календарь с большим количеством циклов, которые друг в друга вкладываются, которые до бесконечности развиваются. И эти календарные циклы, они очень важны для понимания того, как выстраивается космология мезоамериканская, сотворение мира и так далее. Но поскольку, опять-таки, все это богатство мифологическое с очень разными версиями происходило на довольно ограниченной территории, ну, а под 2012 год там спуталось все, что только угодно, и появился вот такой абсолютно новый концепт, в котором соединились представления астекские, древних науа, представления майя и хрустальные черепа. И для культуры майя действительно календарь — эта вещь была очень важная. В свое время американский археолог Сильванус Морли написал метафорически, что майя были очарованы ходом времени. Да. Кроме того, с календаря, собственно говоря, началась работа с текстами майя, потому что впервые был разгадан именно календарно-цифровой код. Еще в 19 веке, там сначала благодаря работам Эрнста Ферстемана, немецкого исследователя, архивариуса и библиотекаря в Саксонской королевской библиотеке, потом других исследователей. Значит, как организован мезоамериканский календарь? Это такая большая система различных циклов. В большинстве культур Мезоамерики базовая единица — это 20-дневка. Иногда мы его называем 20-дневный месяц. Это не просто 20 дней, это священные 20 дней, в том смысле, что каждый день имеет свое имя. Причем в разных культурах Мезоамерики эти имена, там, иногда не отличаются, но, в принципе, перекликаются. Например, есть день, который во всех мезоамериканских культурах и во всех языках называется ягуар. Есть день, который во всех культурах называется собака или койот. Есть 19-й день, предпоследний, который везде называется буря, гроза, дождь и так далее. Все это, в общем, показывает, что представление об этом 20-дневном месяце было разработано какой-то древней культурой и потом распространилось. Это такая точка зрения, ее в свое время придерживался Юрий Тиныч Кнорзов. Он считал, что 20-дневный месяц придумали альмеки, и потом другие культуры Мезоамерики его заимствовали. Когда переводили название, они иногда ошибались, получалось неправильно. Либо это что-то такое очень-очень древнее, которое сформировалось, когда формировалась как бы единая мезоамериканская культура, и вот в результате взаимодействия все это таким образом и получилось. Здесь сказать сложно. Да, но важно, что этот самый 20-дневный месяц используется не только для счета времени, но он используется еще также и для различного рода ритуальных целей. Сами по себе майя, например, в 16 веке уже давно не помнили, откуда происходят названия дней этого месяца. Например, в частности, у нас сохранился в составе комплекса текстов на юкатекском майе, но записанных уже латиницей в XVI веке, ну и дальше пополнявшихся впоследствии, так называемой книги Чилам-Балам, сохранился вот миф о происхождении 20-дневного месяца, где описывается, как боги начинают создавать мир и создают 20-дневный месяц, тем самым время. И там как бы этим названием дней присваиваются значения как раз на староюкатекском языке майя. В частности, там есть такой день Эб, который мы понимаем, что и судя по иероглифу, и судя по другим языкам майя, да, раньше это означало зуб или челюсть. Но в староюкатекском языке это совпадало со словом лестница. И в этом мифе о происхождении говорится, что в этот день была создана лестница, которая вела с небес на землю и так далее. Дни эти существовали сами по себе, но в то же время главным очень важным моментом была сцепка этих 20 дней с так называемой 13-дневной неделей. То есть каждый день у него был номер от 1 до 13. Почему 13? Потому что 13 – мезоамериканское священное число. В некоторых мезоамериканских культурах было 13 богов ключевых. Существовала, очевидно, в некоторых случаях версия о 13 небесных сферах. От 1 до 13 дальше опять счет обнулялся, опять начался 1, но при этом названия дней продолжались. Сочетание 13 и 20 дает цикл из 260 дней. То есть через 260 дней у вас опять будет первый день 20-дневки с порядком номер 1. Этот самый 260-дневный цикл, который есть, опять-таки, везде во всей Мезоамерике, там у мистеков, у сапотеков, у майя киче, у майя там, юкатанских, везде-везде. 260-дневный цикл, который в майянистике называют цалькин, буквально означает «счет дней». Но это, видимо, не древнее название, а придуманное историками 19 или в начале 20 века. Но вот оно устоялось. Почему именно 260 дней? Были идеи, что это продолжительность там какой-то части года солнечного между двумя сезонами. Были разные другие идеи. Для нас главное, что это основа ритуального календаря. Каждый день этого цикла, поскольку он уникальный, это уникальное сочетание номера, порядкового и названия, он обладает, с одной стороны, определенной нагруженностью. Каждому этому дню соответствуют определенные ритуальные действия, потому что календарь используется для того, чтобы определить, когда надо приносить жертвы, каким богам. А вторая его функция гадательная. Если человек рождался в такой-то день, то, соответственно, он получал так называемое календарное имя. Если вы родились в день один имидж, то у вас календарное имя один имидж. Если вы родились в день 13 Ахау, 13 Владыка, то у вас такое календарное имя. Причем эти календарные имена, похоже, что они были... Ну, мы знаем, что у майя в меньшей степени это известно, а в других культурах мезоамериканских они были даже у богов. Боги тоже рождались в определенные времена. Это календарное имя определяет вашу судьбу. Потому что ассоциация между названием дня и судьбой, она вполне логичная. Ну, то есть, условно, если ты родился в день Ик, ветер, то ты ветреный. Если ты родился в день Иш, ягуар, то ты жестокий, как ягуар. Если ты родился в день Тахау, владыка, то будешь богатый, владыка и так далее. Вот. Но в то же время в древности такие предсказания тоже сохранились в одной из этих книг Чилам-Балам у юкатанских майя. Но они такие забавные. Там предсказания. День такой-то, человек, который родился, значит, он такой-то, кровавый там убийца. У него такие-то предсказания соответствующие. У него такое-то дерево, у него такая птица и так далее. Вот. В древности система была более сложная, потому что, опять-таки, каждый день из 260 обладал определенной спецификой. И поэтому жрецы, которые гадали по этому календарю, они назывались ахкины, тех, кто одни. Это вот были основная жреческая корпорация в постклассический период. Жрецы-гадатели. Собственно говоря, эти самые предсказания, определенные альманахи предсказательные, они были основным содержанием рукописей майя, ритуально-астрономического и календарного характера, которые записывались на бумаге. И главным умением жреца было правильно предсказать. То есть, с одной стороны, рассчитать грядущее движение дней, какие надо приносить жертвы, и когда к тебе приходил человек, сказать, какая у него будет дальше судьба. Кстати, отметим, что, видимо, накануне испанского нашествия у майя на Северном Юкатане в значительной степени традиция то ли пришла в упадок, ну, не то, что прям совсем вымерла, но, в общем, да. Потому что про нее особо не пишет Лан, да? она сохранилась в составе книг Чиламбалам. Ланда, когда описывает, как предсказывали судьбу новорожденного, там другой совсем обряд, что вот ему предлагают какие-то предметы, да, и вот он за что схватится, младенчик, вот то и будущее. Если он за какое-то оружие схватится, то будет воином. Тем не менее, все равно эта вещь была действительно очень важная и по всей Мезоамерике, и в том числе у моей. Но в то же время это использовалось для обозначения рождения, для обозначения каких-то ритуальных важных моментов. И в древние времена это, очевидно, использовалось в том числе и для датировки каких-то событий. Но все-таки это не очень удобно. По мере того, как общества развиваются, да, там развиваются политические структуры, сообщества, разного рода государства появляются, у которых есть общее прошлое, общая историческая память, она цементирует, консолидирует государство. Надо записывать историю. И это для Мезоамерики очень важно. Поэтому вот разного рода сложные системы комбинации различных циклов, они в разных культурах по-разному использовались. В большинстве случаев в Мезоамерике максимальным циклом для истории, для расчета был цикл 52-летний, который, соответственно, возникал при сочетании вот этого 260-дневного и обычного солнечного года, 365 дней. То есть соответствующее сочетание этой цифры, названия дня и числа месяца в 365-дневном году, оно повторялось каждые 52 года. 365-дневный год солнечный, у нас нет сведений о том, что там были какие-то високосные годы, хотя при подсчетах, наверное, что-то использовалось. Он чем относительно удобен? Что он делится на 18 месяцев по 20 дней. То есть, опять-таки, вот этот 20-личный принцип у нас присутствует. Каждый месяц имеет свое название, и в нем номер, порядковый номер дня внутри. Первое число месяца такого-то, второе число месяца такого-то и так далее. И вот у майя это тоже есть. Это так называемая циклическая дата. 4 ахау, 8 кумку. Это означает день 4 ахау, то есть день, соответствующий день 260-дневного цикла, 8 число месяца кумку. И такая дата будет повторять каждые 52 года. В принципе, да, это вполне достаточно для того, чтобы воспроизводить историю. И Центральная Мексика, где своя мощная историческая традиция, там летописная, аналитическая, там этим все и ограничивалось. Но вот на юго-востоке Мезоамерики этого явно не хватало. Почему, не очень понятно, но там была придумана своя своеобразная система расчета. Не майя ее придумали, потомки альмекской культуры, которых мы условно называем эпиальмеки, такие поздние альмеки. Когда эта система была разработана, не очень понятно. Эта датировка не просто циклическая, потому что циклическая будет повторяться бесконечно, а это датировка по эре, то есть есть отправная точка. Отправная точка была выбрана абсолютно случайно, согласно нынешнему нашему пониманию, ее рассчитали назад, потому что она по европейскому летоисчислению соответствует 13 августа 3114 года до нашей эры. В это время, в общем-то, не было не то что календарных жрецов, но и никаких еще и городов. На побережье Мексиканского залива в это время только-только люди к земледелию раннему переходили. Соответственно, и дальше от этой отправной точки вы отсчитываете количество прошедших циклов. Не точное количество дней, потому что тогда это слишком большой цикл, а определенная циклическая система. Вот эта циклическая система, она надстраивается над 20-дневкой. 20-личный принцип счета здесь действует, но как бы в одном случае сбивается. 18 таких 20-дневок образуют счетный год. Это не точный астрономический год, а год счетный, в котором 18 месяцев по 20 нету 5 добавочных дней. Соответственно, 5 добавочных дней, они используются, когда вы считаете циклическую дату. Они там назывались по-разному дни без имени, еще какие-то дни. В классическую эпоху они назывались зловещее время. Конец года, когда проводят разного рода ритуалы, чтобы укрепить ткань времени и так далее. А вот дальше при счете времени у вас получается 360 дней. А дальше каждую следующую единицу умножаете на 20. 360 на 20 – это так называемое 20-летие, очень важный период. Потом дальше 20 на 20 – это, соответственно, 20-летие, 7200 дней. Потом 144 тысячи дней, или такое условное 400-летие, которое в древности у майя называлось пик. И дальше на 20, на 20, на 20, на 20. Опять-таки, на самом деле система бесконечная. То есть вот эта избранная точка отсчета, условная, ее так рассчитали в свое время эпиальмекские математики и жрецы, не очень понятно. Но вот когда ее майя дальше стали использовать, они сказали, что в этот день не то чтобы началось время, в этот день закончился просто один из предыдущих периодов и начался тот период большой, в котором мы живем. Соответственно, вот с точки зрения древних майя, тогда, в августе 3114 года до нашей эры, завершился цикл из 13 400-летий. то есть почти 5126 лет. И майя так и записывают, что закончился 13-й пик. И начался следующий цикл из 13. Ну, в той версии, которую мы знаем, этих пиков 13. Почему в той версии, которую знаем? Потому что на самом деле версий было несколько. Одна версия предполагала, что на высоких уровнях все считается по 13. Другая версия предполагала, что нет, все по 20. И, судя по всему, эти версии где-то существовали, где-то они, так сказать, использовались по-разному. Они были распространены в двух соседних городах, которые друг другом враждовали, потому что у одного была одна календарная астрономия, у другого другая календарная астрономия. Потому что оба города претендовали на то, что именно они настоящие правители из Великой Древней Династии. Соответственно, город более известный, который мы знаем как Поленки, там была точка зрения о том, что периоды все двадцатиричные. Поэтому самое ключевое событие в будущем, которое произойдет, согласно жрецам и математикам Поленки, оно вовсе не в 2012 году, а в 4772, когда закончится 20 этих больших пиков. И дальше начнется первый, следующий цикл, и так далее, и так далее, и так далее. И они в своих текстах про 2012 год ничего не пишут, а вот про 4772 пишут. Так что есть возможность еще дожить до следующего апокалипсиса майя запланированного. А 13 — это у нас была система, которая, судя по всему, была отражена как раз в текстах древнего города Тартугеро, древности назывался Кахквиц, Огненный холм. И там в конце 7 века местный правитель повелел составить надпись, в которой сообщается о его предках, о его славных деяниях, о том, кого он победил, какие установил монументы, какие построил постройки. А в конце идет расчет будущее. И в будущее говорится, что вот, соответственно, в такой-то день 4 Ахау, 3 Униу, закончится 13-й пик. И, соответственно, это точно случится, потому что здесь еще никаких сомнений нету, время движется. И там еще упоминается какой-то из богов, который будет править следующей эпохой. Здесь мы подходим к вопросам мира, правления мира и так далее. То есть это чисто астрономический расчет, он упоминается еще в одном тексте, да, из памятника археологического Лакарона древнего города Сакникте. Ну и, в общем-то, все. Но в свое время, когда вот изучали календарь в 60-е годы, в одной из своих популярных книжек известный американский археолог и антрополог Майкл Коу, он пошутил. О, майя знали, когда у них наступит апокалипсис. Вот смотрите. Тогда это всем показалось забавной шуткой, но потом рассуждения об этом перекочевали в работы всякого рода специалистов, ну, специалистов в кавычках, по древней мудрости. А потом один из них нашел якобы свидетельство об этом в календаре индейцев Пуэбло на юго-западе США. И это попало в такую полуэзотерическую нью-эйдж-литературу, а потом в начале 21 века неожиданно всплыло и началась вот эта самая история с концом света по календарю майя. Второй мем, который люди более грамотные распространяли в свое время, это то, что календарь у майя закончится. Нет, календарь майя не может закончиться, потому что он циклический. Он будет постоянно, он бесконечен в прошлом, он бесконечен и в будущем. Есть надпись из города Каба на одной из стел, где начало отсчета так далеко отстоит в прошлое, что, честно сказать, даже таких цифр нету. Там 20 в 21 степени дней назад от конца 7 века. То есть это какой-то совершенно фантастический подсчет. Но с другой стороны, эта система счета, мы ее называем долгий счет, она очень удобна именно для того, чтобы записывать историю. Потому что каждому дню можно присвоить какое-то событие, и в рамках этого большого временного промежутка между, соответственно, 3114 годом до нашей эры, до нашей датировки, и будущим, можно записать что угодно. Пожалуйста, никаких проблем. Поэтому мы, как историки, когда работаем с текстами майя, мы этим, конечно, восхищаемся, потому что события исторически, если дата записана, то мы знаем, в какой день это произошло. Правда, там точный пересчет в европейское летосчисление немножечко зависит от того, какую корреляцию используете, и там в пределах плюс-минус 3 дней. Но это уже не так все-таки существенно. То есть это не просто в правлении какого-то царя, где-то там приблизительно в 7 веке нашей эры. Нет, все очень точно. Более того, здесь сказывается тоже специфика майяского сознания, и, наверное, мы должны согласиться с Льваносом Морли. Этими датами записаны не только события исторические, но и события мифологические. В канву времени вплетено все. И это показывает, что в этом смысле майяская мифология классической эпохи, ну, может быть, и более ранние, там нет мифологического времени, как такового. Все датировано. Другое дело, что там иногда не указана дата по долгому счету событий, а просто указана дата циклическая, то есть плюс-минус 52 года. Все зависит от конкретного города, от конкретной практики, истории и мифописательной. Это такая мифологическая история или историческая мифология, как ее ни назови. Например, в Поленке покровитель царской династии, когда он спустился с небес, когда он стал царем, когда он победил мифологическое чудовище, такого гигантского крокодила, космического, очевидно, потому что у него оленьи копыта, а в глазу у него звезда вписана. Когда он его разрубил на части, отрубил ему голову и, видимо, из него сделал мир. Все точностью до дня датировано. Понятно, что это все придумано. То есть это такая нормальная архаическая мифология, которая предполагает, что когда-то божества, предки, важные сверхъестественные существа создают мир. Оно никуда не девается. Но при этом оно накладывается на бесконечный календарь. Вот это очень интересно, потому что с точки зрения логики странно. Да? Если у вас календарь бесконечен, то где же начало времен-то? А вот неважно. В нашем с вами времени начало времен вот здесь. Причем интересно, что эти события, воцарение этого бога, его победа, какие-то еще действия, они происходят как бы в предыдущую большую эру, до 3114 года до нашей эры, в 33-32 веках до нашей эры. А потом, что же происходит в эту отправную точку-то условно? А в общем-то ничего. Она упоминается в палеонских текстах, и там просто говорится, что закончился 13-й пик. В другом случае говорится, что закруглился 13-й пик. В третьем случае там говорится, что что-то там на небесах закруглилось или закрутилось. Собственно говоря, и все. То есть эта отправная точка календаря формально на самом деле вовсе не отправная точка создания мира. Да? Это не начало времен, не начало мира, ничего подобного. И получается, что вроде бы эти божества-создатели, которые мир создают, они как бы его все равно создают в рамках этой странной календарной хронологической системы. Причем версия создания мира тоже несколько, да. Вот одна версия, я бы даже сказал, стандартно классическая, для очень многих древних мифологий свойственная, что вот есть некий бог-творец. Мы не знаем, кстати, как его зовут, потому что не до конца прочитано его имя. Ну, ясно, что это одна из ипостасей бога-дождя Чака, какая-то местная ипостась. Значит, бог один, так называемый, он первый из триады. Это местная, паленгская версия бога-дождя. Он становится царем. Но при этом становится царем он все равно по повелению некоторого верховного божества. В полипоздних источниках его имя Цамна, ну и вот так мы его часто по-прежнему называем. Это такой, условно говоря, верховное божество. Он типа такой небесный владыка, потому что он живет на небесах. И его образ сформировался где-то в начале классического периода в результате слияния образа старого антропоморфного бога и зооморфного божества, так называемого верховного птичьего божества. Это такая птица на небесах, правитель небес. Вот по его повелению этот паленгский бог становится царем. То есть он одновременно еще и первоцарь, с него как бы начинается. Потом, соответственно, он побеждает, отрубает голову крокодилу. И это мотив мифологический, который встречается в массе примеров в Америках, и где только нету, что из тела там какого-то чудовища возникает земля, земная твердь или вообще мир целиком. В случае с Майя этот крокодил, он не просто крокодил, потому что в одних версиях его тело — это небесный свод, потому что оно украшено знаками там, солнце, луна, небо и так далее. И говорится, что он проходит через небо и проходит через землю. Нумуль-такап, нумуль-тачан. То есть протянули его, что ли, этого крокодила. В других версиях этот крокодил — это земля непосредственно. Потом образ этого крокодила ассоциируется с Млечным путем. Может быть, его образ этого крокодила, которого туда расположил Бог, может быть, так оно не присутствует. А потом он спускается с небес, это уже незадолго до начала текущей этой календарной эпохи, строит себе дом определенный на севере, и вот с этого начинается дальнейшая деятельность. А потом уже в Паленке от этих мифологических событий переходит история к следующему этапу, когда этот бог один и другие боги, это паленгский триад, так называемый, второй бог — это версия бога изобилия, богатства и власти, но и в то же время молнии Кавиля, да, третий бог — это одна из версий солнечного божества местное, они заново рождаются, прибывают в мир. То есть в новую эпоху они заново рождаются, там даже есть очень интересная такая метафора, что когда они пришли в мир, они как сотрясли землю. Делается это благодаря жертвам первого царя новой этой эпохи. Он не бог, да, он царь. А они его боги. И вот от него традиция царской власти с точки зрения Паленки и стартует. Таким образом сотворяется мир в этом смысле. Но, опять-таки, это вовсе не доминирующая версия, потому что она лучше всего была изучена и лучше всего описана. Вот долгое время считалось, что это такая общемайская версия. Версий этих, видимо, там было в каждом городе, может быть, по 3 штуки, и некоторые из них пересекаются, а некоторые совершенно не пересекаются. Одна из наиболее в этом смысле интересных версий, совсем недавно мы ее нашли с молодыми сотрудниками при анализе текстов, другой город, город средней руки, мы его знаем под археологическим названием Эцемте, он на северной Гватемале расположен. И там понятно, что главным богом-покровителем, таким, с которого все начиналось, был такой гигантский черепах. Он мужского рода, его звали Ицамканак. Это старое божество из категории старых божеств Ицамов. Это, собственно говоря, земля. И мы в изображениях в многочисленных городах майя или на памятниках искусства неизвестного происхождения, мы видим, что это и есть земная твердь. Условно говоря, она плывет по Мировому океану. Соответственно, этот черепах в ряде городов считается первоцарем и покровителем царской власти. И, судя по всему, он считался еще очень важным покровителем царской власти в Якибском царстве, столицей которого поздний был город, нам известный как Пьедрас-Негрос, потому что там цари принимали его имя. Там самое популярное имя среди правителей – Цамканак. Цари принимают имена теофорные в честь, так сказать, богов. Там, собственно говоря, самый главный памятник, который, к сожалению, целиком не сохранился, он был расколот еще в древности, это такая большая фигура, изображающая этого черепаха. Такой алтарь своего рода. Верхняя поверхность, там, собственно, этот был изображен черепаший панцирь. В общем, черепаха такая, с зубами, с когтистыми лапами. А с другой стороны, ее хвост в виде головы одного из божеств. То есть это, опять-таки, подчеркиваю, что это мифологическая черепаха. А вот по торцу этого условного алтаря, он нам известен как алтарь один, памятник, шла длинная-длинная надпись, которая, судя по всему, рассказывала обо всей истории этого города, его царей и так далее. От нее сохранились маленькие кусочки, но, к нашему счастью, сохранились поздние, которые связаны с правлением царя Хунцактока, такого самого важного правителя Эцемте, где он про себя говорит, про войны говорит, вписывает себя в политический ландшафт. И сохранилось начало этого текста. Оно тоже полностью, в этом смысле, мифологическое, но при этом календарное. Сначала там идет дата, в которой сообщается о том, что этот самый Цамканак, черепах, родился. После этого он стал царем. Но мы понимаем, что это не какая-то реальная фигура, потому что между двумя этими событиями прошли миллионы лет. А потом, есть такая специфическая черта в надписях майя, интервальное число, где сообщается, сколько времени прошло между двумя датами. И вот если мы это интервальное число посчитаем, оно там не полностью сохранилось, но видно, что это действительно миллионы лет. Потом, соответственно, проходит еще какое-то время, и Цамканак умирает. Тоже как нормальный царь. Он рождается, становится царем и умирает. То есть вот черепаха-земля родился, черепаха-земля стал царем, и черепаха-земля умер. Как это, конечно, умещалось в сознании жителей Эцемте, нам с вами не понять. Хотя, может быть, за этим какая-то стояла тоже своя мифология местная. Ну, типа, он умер и стал земной твердью. Кто ж его знает. Хотя все равно он по-прежнему живой, потому что он рисуется живым, плавающим и так далее. То есть, нет, не мертвая черепаха с отрубленной головой, вполне себе живая. А почему мы понимаем, что это именно земная твердь? Потому что, как правило, она изображается в сценах на керамике расписной, где из расколотого панциря этой самой черепахи появляется бог кукурузы, прорастает. Это вот идея воскресающего, прорастающего божества в майяской трактовке. И вот панцирь этой черепахи ему помогают расколоть герои-близнецы, и, соответственно, бог кукурузы прорастает и вот таким образом как бы возрождается и становится метафорой возрождения. Ну, это в аграрных очень многих цивилизациях мотив крайне распространенный, архаический, но в том переосмышляющийся. А в других городах, судя по всему, были свои собственные представления о том, как начинался мир, как он был создан, кто там является первоцарем. Это очень важно, всегда видно. И как это все связано с текущей ситуацией. Потому что в конце 7 века в Поленке все это было разработано, и все эти тексты, они датируются 690-ми годами. И видно, что после того, как они это разработали, наверное, это они разработали как ответ на соседей из Тартугера, которые чуть раньше придумали, что они вписаны в космический контекст до 2012 года. Соответственно, поленкские вписали себя до 4772-го, и проходит чуть-чуть немножечко времени, и вот уже упоминавшееся мной Якибское царство, Пьедрас-Негрос там неподалеку, они свою версию создают. Но они все пересчитывают, и у них начало их эпохи, когда их первый Цамканак проводит первые ритуалы в городе Якиб и так далее, это тоже 5-е тысячелетие до нашей эры, то есть типа раньше, чем у поленкских и так далее. То есть изобретение своей собственной мифологизированной истории или историзированной мифологии и манипуляции с календарем, перерасчет календарем, это еще и способ политической борьбы. Нет в этом мире ничего нового. Политизированное использование истории – это вполне себе в традиции древних майя. Но, опять-таки, это не просто история, это всегда обязательно календарь. Это не просто случайно выбранные цифры, потому что лучше всего, когда это какие-то круглые концы календарных периодов, вот этих абстрактных. А дальше мы видим, что в разных городах начинается мода на то, чтобы что-нибудь такое древнее придумать. Поленские цари повелели вот эту всю историю сначала высечь в тексте храма надписей. Храм этот стоял на пирамиде, внутри которой был похоронен Поленский царь, правитель, который умер в 684 году. Его там захоронили в заупокойном храме, с ним связанном в определенной степени. Сообщается об истории и календарной вот этой мифологической игре. Потом его сын Канбалам повелевает три храма построить. И в этих храмах, в каждом из этих храмов, тоже свой текст, в которых рассказывается о разных аспектах этой ранней мифологической истории. Потом, в VIII веке, внук этого великого поленского правителя Кинихана Пакаля уточняет, как бы чуть более раннюю версию прописывает и так далее. Но всех в этом смысле превзошли правители Тикаля, одного из крупнейших, важнейших городов майя, одного из политических гегемонов в мире этих городов-государств. Там в 730-е годы только-только взошедший на трон новый правитель Кин Чанкавиль, прежде всего он геройский подвиг совершил, великое деяние. Он построил, ну, пирамида была уже существовавшая, основание для храма какое-то пирамидальное, значит, он его перестроил, надстроил, и на вершине пирамиды стоит храм, а на храме гигантских размеров кровельный гребень. Это такая вертикальная панель, которая украшает крышу храма. Эта вещь совершенно уникальная, потому что там на этом кровельном гребне иероглифическая надпись. Большая. В свое время ее нашли в середине 20 века. Она очень сильно повреждена. Что мы теперь понимаем, что великий правитель Кин Чанкавиль, он ее туда разместил. Чтобы представить, высота этого кровельного гребня была больше 20 метров. Пирамида сама по себе высотой, основание пирамидальное, соответственно, там больше 11 метров, плюс храм, и сверху еще этот кровельный гребень. Размеры иероглифов 90 на 60 сантиметров. То есть, когда ты вот их видишь, оно почти в метр в длину. То есть, это гигантские иероглифы совершенно. Вряд ли, конечно, кто-то снизу это мог прочитать, но если люди пришли к храму, посмотрели и все прочитали. Нет. Это, конечно, текст, обращенный к кому-то сверхъестественному, к предкам, к богам и так далее. Но главное содержание этого текста, оно вот точно такое же. По заказу этого тикальского царя была разработана древняя история Тикаля, которая как бы раньше, чем его реальная история. Значит, в Тикале они хорошо знали, когда у них жил их основатель их династии, да, где-то приблизительно первый век нашей эры, был такой правитель древний Яшепшок, и те тикальские цари называли себя его потомками, преемниками и так далее. А тут было специально придумано прошлое, начиная на наше летоисчисление с 1143 года до нашей эры. То есть 12 века до нашей эры, и там тоже есть цари Тикаля, изобретенные, потому что раньше их не было. И эти цари Тикаля все приносят жертвы, проводят ритуалы, устанавливают стелы в присутствии какого-то такого архетипического вечного царя Тикаля, который одновременно и царь, и даже еще немножечко божество, такой белой птицы-ягуар. То есть исторически мы знаем, что этого белого птицы-ягуара все почитали, а тут ему еще придумали как бы прошлое. Там три даты, одна 12 век до нашей эры, потом 5 век до нашей эры и середина 2 века. А дальше уже переходит к историческим событиям 6 века и все. Опять-таки, зачем так было придумано? Чтобы показать, что у нас тоже великая древняя династия, и эта великая древняя династия, все завязано на календаре. Все крутится вокруг календаря, круглых дат, их окончания, и к этому все привязано. И версии этого мы, кстати, видим и в рукописях постклассических, которые читал Юрий Никитич Кнорозов. Там тоже все завязано на календарные даты. Бог дождя путешествует по миру, появляется в разных местах, в разных объектах, на разных деревьях в определенную дату, четко как привязанную. Поэтому надо приносить жертву. Бог солнца и Бог Ицамна советуются в определенную дату, поэтому надо приносить такую-то жертву. Это организация ритуальной жизни благодаря календарю и благодаря деяниям богов. Вот. При этом эта календарная мифология, она еще теснейшим образом связана с представлением о пространстве. У нас определенным образом организовано время, и в этих циклах больших есть еще и циклы меньшего порядка. И, как правило, это все всегда связано с теми числами, которые кратны 20 или являются составляющими 20. Поэтому 4 и 5 играют очень важную роль. 4жды 5 – это 20. 20-дневка делится на 4 кусочка по 5 дней. 20-летие делится на 4 пятилетия. И поэтому, например, древние майя эти пятилетия отмечали. Почему 4? А потому что мир организован таким образом. Идеальный мезоамериканский мир, он как бы квадратный. Есть 4 стороны света, и на каждой из этих 4 сторон света, помимо того, что у них есть свое название, у нее есть еще дополнительные характеристики. Наиболее распространенная майяская версия состоит в том, что у нас есть 4 стороны света и центр. У каждого есть свой цвет. Разные цвета, которые по-разному друг с другом связаны. север белого цвета, восток красного цвета, юг желтого, запад черного, а центр он сине-зеленый. Причем важно, потому что это слово «яш» означает не просто сине-зеленый, безразличие. Это цвет неба и в то же время цвет листвы. Но это еще и цвет драгоценных камней, и это слово, которое означает «изначальный», «отправной», «самый первый». Такая система. И в соответствии с этой системой и год организован. Год делится на четыре как бы части, на четыре пятилетия. Вот эта система четырехчастной организации, она больше приобретала значение по мере того, как приходила упадок классическая цивилизация. А когда классическая цивилизация в упадок пришла, и этот долгий счет исчез, эта система датировки, когда год начинается в определенный день, становится более важной, и тут вообще все идеально совпадает. Есть четырехчастное пространство, есть четыре года, в смысле четыре дня, которые начинают год в таком четырехгодовом цикле, и в то же время есть определенные четыре дня, которые начинают четыре пятилетия внутри двадцатилетия, и вот это все как матрешечка идеально складывается, как сказали бы майя, но мы, конечно, в ужасе на это смотрим и пытаемся иногда разобраться, потому что эта система довольно сложная. Цвета сторон света. С ними связаны какие-то, во-первых, природные характеристики, потому что на каждой из этих сторон света растет свое дерево. Или, наоборот, стоит своя гора. Разные версии есть. Деревья тоже цветные. И горы, видимо, тоже были цветные. И с каждой из этих сторон света ассоциирован бог, какое-то божество, и у него есть цветная ипостась. Опять-таки, судя по текстам, самая главная фигура — бог дождя Чак. И вот у него есть как бы ипостаси цветные. Белый чак, красный чак, желтый чак и черный чак. Когда он находится в какой-то части пространства, он приобретает определенный цвет. И это очень важно, потому что таким цветовым образом маркировались совершенно разные вещи. У нас есть титулы с этим связанные, специфические, наверное, религиозные, не до конца понятные, много всего. И вот эта вот четырехчастная крестообразная модель — это один из центральных элементов образа мира древних майя. Не случайно, например, особенность их ритуальной жизни, когда они начинают закладывать такие особые ритуальные тайники или приношения в землю, когда что-то по этой крестообразной модели строят, например, там четыре полированных каменных топорика. Они вот как бы крестиком таким располагаются. Или четыре сосуда определенным образом. Это еще и идеальная социальная организация, идеальное социальное пространство, потому что, судя по всему, центр майяского поселения, некоторого идеального сообщества, это квадратная площадь по четырем сторонам, в которой стоят храмы или пирамиды, да, или еще какие-то особые сооружения. Таким образом воспроизводится эта идеальная модель мира полностью. Но при этом календарь майя этим не ограничивается. Значит, есть система, связанная с солнечным годом, но был еще и лунный календарь. Потому что в 2012 году были обнаружены при раскопках древнего города Шультун, древность назывался Башвиц, лунные таблицы. Там небольшое здание, в котором, видимо, готовили жрецов, астрономов, математиков, хронологов. И там на стенках были остатки лунных таблиц, смысл которых состоит в том, как вносить поправки в лунный календарь, чтобы правильно рассчитывать фазы Луны, ну и, видимо, потом, исходя из этого, лунные затмения. И эта вещь тоже очень важная, и в последнее время мы вместе с нашим коллегой из Санкт-Петербурга, математиком Яном Александровичем Науменко, мы все-таки гуманитарии, мы занимаемся чтением текстов, а он, поскольку математик, то он сказал, что действительно развитая система расчета очень важная. Видимо, существовало несколько версий лунного календаря, которые связаны с тем, когда надо считать начало лунного месяца, от исчезновения предыдущей луны, или когда ее вообще не видно, или когда появляется тонкий серпик и так далее. А там действительно, ну, разные глаголы, которые могут использоваться в разных городах, в разных контекстах для описания передвижения Луны. Но, правда, система получается немножечко странная и не до конца понятная, потому что в свое время было обнаружено, что есть такие лунные месяцы, у них есть какие-то свои названия. Это такой цикл из 18 месяцев, который каждый делится на 3, условно, лунных триместра. И в каждом по 6 лунных месяцев. 29 или 30 дней они, так сказать, чередуются. И поэтому нужно вносить поправки, и для этого нужна была таблица. Но почему 18? Это никак не укладывается в реальный лунный год, когда у нас с вами фазы Луны сменяются и так далее. То есть это не тот лунный календарь, к которому мы привыкли. Это какая-то своя особая система наблюдения за Луной. Зачем ее было посчитать вот так, совершенно непонятно. И это пока в мировой истории уникальный какой-то опыт. Помимо этого, есть еще различные дополнительные какие-то серии и так далее. Календарная система майя, опять-таки, чем больше мы в нее влезаем, тем больше мы понимаем, что это не какой-то там бессмысленный цифровой код. За этим стоит определенная, видимо, мифологическая, астрономическая составляющая. Но при этом за этим стоит еще и безумная работа математических умов. Мозг у них работал, как у современных математиков вполне. И это, конечно, очень важно, потому что изучение календаря майя нам дает понимание не только специфической архаической мифологии, не только, значит, дает возможность реконструировать историю, взглянуть на представление о времени, пространстве, о мире, но и понять, что это работа ума человеческого, она уже тогда в этом далеком обществе все равно двигалась очень похоже на то, как работает умы современных ученых. Сбывались предсказания или не сбывались предсказания, кто ж его знает. Все предсказания всегда делаются настолько размыто, да, это и главная цель. Вот, например, в 830 году закончится 10-й пик. Он действительно закончился в 830 году. В какой-то степени, наверное, можно сказать, что поскольку концы этих календарных периодов, они предусматривают все-таки какие-то перемены, в какой-то степени угадали, потому что около 830 года и дальше, вторая треть 9 века, это как раз разворачивание коллапса классической культуры майя, упадок городов и так далее. Ну вот угадали. Но опять-таки угадали, да, чего угадали. Они совсем не о том, в смысле, предсказывали. Что там еще может предсказываться? Ну вот предсказание 2012 года, что закончится 13-й пик и будет новый бог. До 2012 года никто из людей, которые знали, что с этим богом связано, в общем-то, не дожил. Но здесь мы видим как раз элементы представлений о мифологической истории, связанной с цикличностью. С точки зрения майя, календарными периодами правили разные боги. И вот, соответственно, у каждого года есть бог-покровитель, правящий бог у 20-летия, у 400-летия и вот этих больших эр. Согласно одному из текстов мифологических, в начале нынешней этой эпохи, ну, не нынешней, уже прошлой, она после 2012 года перестала быть нынешней, в начале предшествующей эпохи сменились боги, появились новые. Такого рода предсказания, как вы понимаете, удачные. Чтобы это были предсказания прям конкретные, у нас таких древних примеров с классической эпохи нету. Зато у нас есть так называемые предсказания пророков майяских, которые являются предсказаниями наоборот. В том смысле, что это предсказания, которые были сочинены в середине XVI века, но якобы которые были сочинены до этого, в XV веке или до прихода испанцев, от имени великих древних пророков, в которых предсказывается, соответственно, приход испанцев. То есть я такой-то пророк здесь, в городе Мани, я говорю, что вот будет время, придут такие-то люди, то-то произойдет. Хороший способ для социально-психологического утешения, потому что все-таки это же не просто завоевание, это был кардинальный слом, культурный, и поэтому да, эти предсказания, судя по всему, были популярны. Где-то был великий жрец-пророк прошлого, который предсказал, что придут белые люди, и все будет хорошо. Ну, условно хорошо. Теперь мы не майя, мы не народ Ица, мы христиане, подданные наместника святого Петра и испанского короля, как они говорят. Такого рода способ модификации циклического календаря тоже вполне себе нормальный. Следующая лекция о том, как открывали и изучали цивилизацию майя.